Оказавшись в кабинете поверенного, я поприветствовал гоблина, на что тот кивнул и оскалился, показывая свое благосклонное настроение. «Мистер Вриприт, когда мы сможем приступить к завершению контракта?» – спросил я, чтобы скорее перейти к делам. «Уже известил мастера работ, что вы прибыли в банк. Мы можем отправляться, нас встретит». На этих словах Вриприт ловко сполз со своего сиденья и, отойдя к шкафу, стал что-то там искать. Найдя какой-то старый серебряный предмет, крайне смахивающий на компас, он подошел ко мне. «Мистер Поттер, это портал. Сейчас мы вместе с вами перенесемся в Годрикову впадину, где и закончим с контрактом». «Хорошо, тогда отправляемся». На мой риторический вопрос гоблин пригласил меня прикоснуться к компасу и, как только я к нему коснулся подушечкой указательного пальца, кабинет поверенного вокруг нас исчез, и через мгновение мы уже стояли на улице. Я огляделся. Недалеко от нас стояли обычные загородные английские коттеджи. На улице никого не было, да и гоблин накинул на себя дезиллюминационные чары, чтобы никто не заметил на улице странного вида существо. Я посмотрел вокруг в надежде обнаружить свой новый дом, но, казалось, что тут вообще никогда ничего не строили, такие заросли. Через пару минут ожидания появился еще один гоблин под чарами невидимости. Узнать о его присутствии я смог лишь благодаря преломлению лучей на границе воздух-гоблин. Как выяснилось, я, подбирая защиту для Мэннера, заказал и чары доверия. Ну, раз есть, то будем пользоваться. Мастер работ сообщил мне адрес моего Мэннера, Поттер Мэннер, после чего я увидел настоящее чудо магии. В пространстве начал появляться, словно мираж в пустыне, дом с огороженным садом. Ограда дома белого цвета и сплошь переплетена различными растительными узорами. Как только я подошел к воротам, те распахнулись сами. Втроем мы прошли через сад к дому. Сад отличался от Малфеевского и размерами, и дизайном. Он был чуть меньше, шагов на 70, не больше. В центре стоял маленький фонтан, а сам сад был усеян клумбами с цветами просто дичайших расцветок, аж глаза резало. Но пахло здесь изумительно. Я бы сказал, благоухало, словно в райском саду. Не хватает только райских птиц. Редко стояли деревья, кажется, это ясени, хотя кто его знает, может, какой магический аналог ясеня. Никакой живности, подобно павлинам, я тут не видел, и слава Мерлину. По периметру прямо под оградой рос терновник вместо живой изгороди, встречая желающих пересечь границу через эту самую ограду. Правда, с заклятием доверия это не так уж и важно. И, наконец, сам дом. Все, что показали в кино, чушь. Поттеры точно жили не в каком-то охотничьем домике. Мой Мэннер выглядел более воинственно, если так можно сказать про здание. Сделан он был явно из грубого гранита, который долго и упорно шлифовали. В видимом диапазоне наблюдалось два этажа, что на один этаж меньше, чем в Блэкхаусе, но я уверен, что и этот дом не обделен подвалом и чердаком. Окна дома значительно уже, чем в обычных домах, у тех же Малфеев окна чуть ли не витринные, а окна второго этажа можно прямо назвать бойницами. Над входом у самой крыши симметрично располагались две одинаковые каменные горгульи. На углах под крышей на одном уровне с горгульями наблюдались скульптуры крылатых химер. Весь образ дома сделан в неком полуготическом стиле. Расположение дома на огражденной территории было по центру. Все указывало на то, что здание строили с целью обороны от вторженцев. Думаю, у родовой защиты здесь есть много сюрпризов для незваных гостей. Мэннер бы сам не пропустил сюда темного лорда, только если Поттеры не доверяли своим друзьям настолько, чтобы дать им право проводить с собой гостя. Как-то беспечно было с их стороны так поступать во время войны. Вход обрамляли по краям две впаянных в стены каменных фигуры рыцарей с мечами наголо острием в пол. Дверь выглядела довольно массивной, через такой проход и Хагрид пройдет, не нагибаясь, но одно мое прикосновение к ручке, и дверь легко поддается открытию. Гоблины, молча, следовали за мной. Прихожая дома обставлена мебелью старого образца. Ситуация чем-то напоминает мое первое появление на Гримма. В конце прихожей вдоль стен наверх ведут две полукруглых лестницы, а между ними закрытая дверь из мореного кедра. Обход дома потребовал около 2 часов. По итогам экскурсии выяснилось, что Мэннер имеет укрепленный подвал с 2 подземными этажами, нижний из которых представляет собой откровенно бункер. К счастью, из него имеются тайные ходы наружу в стороне от территории Мэннера, в лесу, если быть точнее. дважды к счастью, что открываются они только изнутри. Чердак, как оказалось, был магически расширен. Там был представлен зал со сводчатым потолком под самую крышу. Судя по обрамлению, зал мог использоваться как бальный и дуэльный, особенно после того, как гоблины добавили укрепляющих чар на доме. Дверь в прихожей вела в родовую комнату. Потому, что я узнал от Драка и в прочитанных книгах, можно сказать, что там должна быть родовая галерея портретов моих предков и личный тайник главы рода, но по предупреждению гоблинов я не стал открывать дверь, когда рядом не родственники, а то неизвестно, как родовая защита отреагирует на не имеющих права на вход. Левое крыло второго этажа было отведено под спальни семьи и кабинет главы рода лорда. В другом же крыле располагалась обширная родовая библиотека Поттеров. Она, конечно, была меньше, чем в Хогвартсе, но размеры внушали. В Блэкхаусе библиотека была на треть меньше, но там такой концентрат книг по темной магии, что и этого достаточно. По словам гоблинов, основные разрушения произошли в крыле со спальнями, так что библиотеку почти не задело, что определенно радовало. Пострадали только те книги, что хранились в кабинете главы рода. Я только надеялся, что не погибло ничего незаменимого. На первом этаже были столовая, кухня и гостиная, а также несколько подсобных помещений. Подвалы ничем, кроме бункера, не отличались от таких же блэковских. Враги были у каждого рода, а, значит, и темницы должны были быть. Жаль только, домовиков здесь нет, а Кикимеру сюда нельзя. Он к другому роду привязан и потому долго в Поттерменри пребывать не сможет, даже по желанию его хозяина и хозяина дома в одном лице. Защита не позволит. Я потому и не звал Кикимера в Хогвартс лично, его присутствие было бы замечено замком. Это, по крайней мере, то, что я смог выяснить об эльфах. Наверное, придется обзавестись новым эльфом, только надо еще выяснить, где их берут. В целом я остался доволен работой, так что мастер работ по завершению контракта сразу же забыл местонахождение моего дома. Таков пункт договора о передаче управления защитой, а там магия сама все сделает. Так что в банк мы вернулись только в обед. На этом можно было и попрощаться с поверенным, но мне надо было решить еще финансовые вопросы. Мистер Вриприт, согласно последним выпискам с моих счетов там осталось не так уж много, начал я, мне, кажется, пора принять пару решений. Да, лорд Поттер, я тоже так думаю, но все же решение за вами, я могу лишь предложить, устало ответил гоблин после нескольких часов на ногах. Ваши предложения могли бы помочь с выбором места вложений свободных денег, а их мы возьмем из фондов Хогвартса. Думаю, что можно позволить занять эти места другим родам. Думаю, до начала учебного года их успеют занять, а у нас появятся некоторые свободные суммы. Их нужно вложить во что-то, из чего можно извлечь выгоду в кратчайшее время. В этом я целиком полагаюсь на вас. Полагаю, что это возможно. Сейчас эти места в благотворительности не играют роли для вашего рода, а с вложениями я разберусь, ответил на мое предложение уже более заинтересованно Вриприт. Сможете присылать мне отчет о счетах раз в несколько месяцев? Спросил я. Конечно, лорд Поттер, кивнул мне поверенный. Ну, тогда до встречи, мистер Вриприт, с вами приятно иметь дело, попрощался я. До встречи, сказал гоблин, протянув свою когтистую лапу для лапопожатия. Я ответил тем же. В косом переулке уже было довольно людно. Я же отправился в книжный за книгами для второго курса. Как я и решил, книги Локонса я не стал покупать. Мне камин есть чем топить. Зато для всех остальных предметов я приобрел требуемые учебники. Из дополнительной литературы я успел присмотреть книгу о законах магической Британии с комментариями. Ее я решил взять для легкого чтения. Дома, в Блэкхаусе, меня ждал вкуснейший обед. В принципе, тут каждый завтрак, обед и ужин вкуснейший. Общие впечатления от родового дома остались приятными. Все же Блэкхаус не мое родное место. А там, в Годриковой впадине, меня словно тянет к чему-то близкому. Похожей магии веет от мантии-невидимки. Насколько я понял, читая все эти книги по традициям и законам магии, после долгого отсутствия хозяина дома этот самый дом уснул. Дом хоть и почувствовал меня и признал хозяином, когда сам распахнул ворота, но для полного подчинения требуется кровная привязка на алтаре рода в ритуальной комнате в подвалах. И еще, думаю, надо посетить могилы Джеймса и Лили Поттер. Я хоть сознанием так и не стал полностью сыном этих людей, но какая-то часть меня, после посещения Мэннера, желает отдать дань памяти этим людям. И как мне кажется, есть еще один человек, который бы не отказался посетить могилу Лили Поттер. И нет, это не Северус Снейп, тот и без меня обойдется. Следующим днем после завтрака я попросил Кикимера незаметно перенести меня к дому номер 4 на Тисовую улицу. После короткого звонка в дверь, в доме послышались шаги и через секунд 10 дверь распахнулась и на пороге появилась тетя Петунья. «Здравствуй, тетя», – мягко сказал я, проходя в дом мимо посторонившейся женщины. «Здравствуй, Гарри», – поздоровалась Петунья, – «ты же собирался до конца лета куда-то уехать, не вопрос, утверждение». «Да, тетя Петунья, но я ненадолго. Я хотел предложить вам съездить на могилы моих родителей, на могилу вашей сестры Лили», – осторожно, но в лоб ответил я. Тетя вздрогнула, когда я произнес имя моей матери, и выронила тарелку, которую взялась мыть. Блюдце, громко звякнув, разлетелось на осколки по полу. Я аккуратно повел кистью, и тарелка собралась обратно без единой трещинки. Тетя испуганно глянула на меня, но тарелку подняла и снова принялась ее мыть. Я специально выбрал время, когда Вернон уже на работе, а Дадли отправляется к друзьям, чтобы ничто не мешало тете принять решение. В семье Дурсли никогда не говорилось о Лиле или ее муже. Вернон ненавидел волшебство, а Дадли был слишком избалован, чтобы достаточно проникнуться сутью, он просто повторял за своим отцом. А сейчас, когда никого из них не было дома, у Петуньи появился шанс самой решить, что для нее важно. Пересуды об их семье, как о ненормальных, или память о единственной сестре. Пока тетя обдумывала ответ, я прошел на кухню, после того, как снял куртку в прихожей. Сегодня я оделся совершенно по-магдловски, чтобы не смущать родственницу ненормальным прикидом. Черные брюки, черная рубашка и такие же туфли, только куртка серого цвета. Я налил себе чаю и уже ушел в свои мысли, когда тетя, наконец, домыв посуду, ответила: «Как ты хочешь добираться? На такси?» «Коротко и ясно». Тетя одобрительно кивнула. «Хорошо, тогда мне нужно около 40 минут, чтобы собраться и мы можем выходить», предупредила тетя и вышла из кухни. Я продолжал попивать уже остывший чай с выпечкой тетушки. Через пару часов мы уже въезжали в Лондон на вызванном тетей такси. В Лондоне мы остановились у цветочного магазина, чтобы купить пару букетов. А еще через полтора часа мы ехали по Гадриковой впадине. Остановились мы около местного паба на площади. На этой же самой площади стоял тот самый памятник моей семье. Заплатив таксисту за поездку и попросив его подождать нас, мы пошли в сторону кладбища. Могилы Лили и Джеймса располагались недалеко от входа, метрах в 30. Вокруг могильных плит росла ровная трава, словно ее стригут не меньше пары раз в неделю. Памятники были обыкновенными, серыми. Я, тяжело вздохнув, подошел к могиле Джеймса Поттера и, убрав мусор с плиты взмахом руки, опустил букет роз на могилу. Следом также заставил исчезнуть грязь с могилы мамы, Петунья же опустила букет лилий на могилу своей сестры, после чего опустилась на колени и начала водить рукой по плите, словно гладила ее, при этом все время что-то шептала. Я уловил только первые слова, когда она просила прощения у Лили за то, что так к ней относилась, остальные слова потонули в слезах. Я тактично отошел к могиле отца. Минут через 5 тетя смогла собраться с силами и, вытерев слезы платком, повернулась ко мне. Ни слова друг другу не говоря, мы отправились к такси. По прибытию в дом в Литл-Уингинге, мы прошли в гостиную, где тетя налила себе коньяк на донышке бокала и легонько процеживала через губы. Когда напиток в бокале закончился, она отставила бокал. «Спасибо», — проговорила она, — «когда она умерла, я думала, что она сама виновата, что связалась с волшебниками. Но я даже не знала, где ее похоронили. Позже я стала жалеть, что так и не помирилась с ней. Я любила ее. Мы с ней всегда были, как лучшие подруги. Но все это было до того, как пришло это письмо. Мы были детьми, и тогда я не понимала, как мне будет ее не хватать. И в 20 с лишним лет я все еще не понимала. Лишь сегодня я осознала это в полной мере». Примечание к части. Недавно случайно ознакомился с серией книг Поттерианы в переводе от Махаон. В шоке от перевода. Минус 1. Глава 34. В тот же день я вернулся в Гадрикову впадину. Мне нужно было провести ритуал кровной привязки дома. Требуемые действия я вычитал вчера в одной из книг в библиотеке Блэков. Сейчас же я готовился к этим самым действиям, выполняя процедуры омовения. По странным традициям или каким-то причинам, которые могли забыть, этот ритуал надо проводить чистым, то есть выполнить омовение. Вот и я сейчас терся в ванной Поттер Мэннера. Когда я закончил мытье, нарядился в интересного вида одежду. Что-то вроде древнегреческой туники на голое тело. Благо, таковая обнаружилась в шкафу в спальне хозяина дома. А уменьшать вещи я и без палочки умею. Спустившись вниз по заранее выученному маршруту, я вошел в ритуальную комнату. Посередине здесь стоял родовой алтарь. Камень Поттеров был из неизвестного белого камня. Сам камень блестел в огнях свечей, что горели в нишах на стене, из-за чего в комнате образовывался сумрак. Расставив специальные красные свечи по сторонам света, я начал ритуал. Я начал чтение строк на латыни, коих было на целую страницу. Увы, вчера выучить все строки я не смог, лишь прочитал, чтобы не ошибиться где-нибудь во время ритуала, а то мало ли как аукнется. Закончив читать Катрены, я взял в руки ритуальный нож, покрытый рунами от и до. Сделав по порезу на ладони каждой руки, я положил нож и опустил руки ладонями на алтарь. После этого я произнес последнюю фразу на латыни, завершая ритуал. Камень начал из белого перекрашиваться сначала в светло-розовый, потом в алый и так до темно-красного, цвета крови, а потом также медленно побелел, словно ничего и не происходило, а порезы на ладонях зажили и даже следов крови не осталось. Зато теперь я вполне себе чувствовал дом. Это интересное ощущение, когда ты знаешь, где и что находится в доме. Я думаю, с легкостью можно определить, где и кто находится в любой момент времени. Я чувствовал, что могу повлиять на защиту дома. К тому же, мне теперь казалось, что я всесилен, в меня вливалась родовая магия из камня и хотелось швыряться молниями и струями пламени. В книге предупреждалось, что подобный эффект возможен из-за длительного расставания с родовым источником, но постепенно должен привыкнуть. Тем более подобный эффект будет появляться каждый раз, когда я буду возвращаться в дом. Чем ближе источник, тем выше магический потенциал. Отец вполне мог одолеть Волдеморду тут в Мэннере, но если верить Роулинг, то он был настолько беспечен, что открыл дверь без палочки. А для того, чтобы он стал таким беспечным в тот момент, за дверью должен был быть Питер, иначе бы Джеймс сразу определил, что за дверью кто-то не желающий добра Поттерам. А так вышло то, что вышло. У аристократов нет друзей. Это важное правило, хоть от этого и грустно. Есть семья и вассалы. Все. Поднявшись на второй этаж, я переоделся в теперь уже точно моей спальне, которая является хозяйской. Размеры комнаты и кровати были схожи с хозяйскими апартаментами в Блэкхаусе, только оформление комнаты отличалось. Здесь было меньше зеленого и серебристого и много белого и золотого. Первым делом я решил посетить галерею портретов. Спустившись на первый этаж по одной из лестниц, я подошел к двери из кедра и, собравшись с мыслями, толкнул дверь. Эта комната отличалась от остальных. Здесь было единственное кресло. Здесь не было окон. И здесь висели портреты множества людей. А прямо перед креслом, где по сути должно располагаться окно, висело два портрета. На обоих из них были изображены мужчины в одеждах, наверное, тысячелетней давности. По периметру также оживали различные эпохи, которые протекали в течение последнего тысячелетия. Все портреты молча провожали меня взглядами, а я затылком чувствовал, как они переглядываются за спиной и снова сверлят мне спину взглядами. Я подошел к двум центральным портретам и встал сбоку от кресла. «Здравствуйте, господа», – поздоровался я, поклонившись. «Здравствуйте, родственники», – поклонился я в сторону остальных портретов позади. «Ну, здравствуй, потомок», – отозвался один из центральных портретов. «Назовись, пожалуйста». «Позвольте представиться, Гарри Джеймс Поттер», – кивнув, отрапортовал я. «Игнатус Хаук Пиверелл», – представился, гордого вида старик, богатырских форм. Этот портрет был вторым из двух. «Хардвин Линфрид Поттер», – сказал тот, который просил представиться. «Ну, рассказывай». «Хаэм, простите, что именно?» «Несколько не понял я». «Все, Гарри, все, расскажи нам все, что с тобой происходило за эти годы, так как ты был слишком далеко и мы не в курсе твоей жизни, о существовании портретов знаешь ли очень скучное», — ответил Хардвин. и я начал рассказывать, говорил про то, что происходило в мире, пока я жил у Магдлов, про то, как я там вообще оказался, и подошел к моменту, когда случилось главное. Я долго думал, говорить или нет об этом портретом, и все же решил, что секреты рода, это секреты рода, и дальше Мэннера они не выйдут. И я рассказал им все, что произошло, и то, как я потом действовал, как получил титул лорда, как стал еще и лордом Блэком, про все мои банковские действия. Дальше рассказывал, что мне сказала шляпа, про то, что происходило в школе и что я предпринял и как все закончилось. Я только не стал напоминать им, что прекрасно осведомлен о всех главных событиях, касающихся меня лично. Для них я просто пришелец с некоторыми знаниями о возможном будущем, причем сам не знающий, откуда они у меня. Каждый может иметь свои секреты. Правда, я все же рассказал им про возможный крестраж темного лорда в моей голове в надежде на помощь у столь древних магов. Когда я закончил свое повествование, то стал ожидать, не знаю, вердикта что ли, как будто мне сейчас нужно одобрение всем моим делам от предков. Через полминуты тишины и задумчивых переглядов портретов, слово взял Хардвин. «Говоришь, шляпа признала в тебе слияние двух душ. А не имела ли она в виду одной из душ именно крестраж темного лорда?» — спросил он. «Не думаю, сэр, ведь я помню часть жизни другого мира и помню почти всю жизнь Гарри Поттера до того момента, как случилось то, что случилось. А вот от Волан-де-Морта я ничего не помню», — оправдался я. «Хм, да, это вряд ли, Хардвин. Если крестраж сразу не захватил тело ребенка, то он в спящем состоянии, и шляпа могла не заметить его», — вмешался Игнатиус. «Вы знаете, как избавиться от крестража в моей голове?» — в надежде спросил я. «К сожалению, нет. Уже при нас это считалось самой темной магией. Но она оставалась неизученной, и я не помню ни одного случая создания живого крестража», — ответил мне Хардвин. Игнатиус лишь хмуро смотрел на меня. «Гарольд, возможно, тебе смогут помочь гоблины», — задумчиво проговорил Игнатиус, глядя куда-то поверх меня. «Они мастера крови и ритуалистики. Возможно, им что-то известно. Только помни, что за информацию они берут большую цену. Ах, да, и ни в коем случае не произноси вслух название этой магии. Они терпеть не могут истинную темную магию». «Спасибо», — коротко поклонился я. «Пожалуй, пойду, мне надо отдохнуть». «Конечно, Гарри, иди», — отпустил меня Хардвин. Как только я вышел и закрыл за собой дверь в галерею, появился незнакомый домовик в чистой белой тунике. Бросив короткий взгляд на герб, расположенный на левой части груди, я удивленно посмотрел на эльфа. На одежде домовика был изображен герб Поттеров. «Привет, кто ты?» «Тогги, хозяин, ваш личный домовик», — ответил эльф. «Я думал, что в Мэннере не осталось домовиков», — удивленно сказал я. «Тогги единственный домовик в Поттер-Мэннере, все остальные умерли за время вашего отсутствия, а Тогги был еще маленьким, когда хозяин Джеймс умер, а маленький хозяин уехал, а сегодня, когда хозяин пробудил дом, Тогги начал просыпаться», — ответил домовик. «Ясно. Чем бы его занять, чтоб не скучал? Тогги, разберись на кухне. Проверь склады, а к утру сделай завтрак, пожалуйста». «Хорошо, хозяин», — щелкнув пальцами, эльф растворился. Я поплелся наверх. Меня ждала уютная кроватка и теплая одеялка. Утром, по приглашению эльфа, я отправился в столовую. Помещение для принятия пищи было достаточно большим, чтобы вместить за столом человек 40. Но сейчас я здесь был один, и поэтому я сидел во главе совершенно пустого стола. Стряпня Тогги отличались от того, что обычно готовит Кикимир. Наверное, каждый эльф учился своей кухне, или это зависит от предпочтений предыдущих хозяев, хотя Тогги никому еще до этого не готовил. После того, как я не спеша поел, я отправился в банк с надеждой на информацию, за которую я надеялся расплатиться такой же информацией. Как только добрался до кабинета поверенного, сопровождающий меня гоблин куда-то смылся. «Здравствуйте, Вриприт, как наши дела?» — поздоровался я. «Лорд Поттер, пока все как всегда. Я уже известил поверенных других родов, чтобы они могли предложить своим клиентам места в фонде, так что нужно еще немного времени, и можно будет вывести нужные нам суммы из оборота». «Отлично. Я тут по крайне щепетильному делу, мистер Вриприт, если можно, то не могли вы нас обезопасить от нежелательных ушей?» «Конечно, лорд Поттер, С этими словами гоблин достал из ящика стола непонятного вида артефакт. Шар, покрытый письменами, легко вмещающийся в лапу гоблину. Вреприт лишь слегка сжал его, и вокруг нас мир подернулся легкой дымкой. «Теперь можно говорить», — сказал гоблин и положил шар на стол. «В общем-то и говорить я буду не сразу, для начала». Порылся в кармане и достал кусочек пергамента с написанным. «Крестраж, вот, мне нужна некоторая информация». Вреприт взял в руки бумажку и, как только прочитал написанное, в его глазах отчетливо появилась жажда крови, буквально ощутимая кожей. Меня чуть не передернуло. Его лицо исказилось в самом настоящем оскале. «Мы не связываемся с черной магией, лорд Поттер», — зло проговорил гоблин, чуть ли не обвиняя меня в этой самой черной магии. «Знаю, но мне нужна помощь. Предположительно, вот такая штука может сидеть у меня в голове», — многозначительно постучал пальцем по самому знаменитому шраму в магической Англии. «Если я не смогу избавиться от оного, то боюсь, что у вас не будет больше клиентов из моего рода». Казалось, гоблин сейчас стоит на распутье. В его глазах я заметил небольшую растерянность. Он пытался решиться, что для него важнее, репутация нации или личная выгода. И, как говорится, жадность фрейра сгубила, но я не собираюсь подставлять моего поверенного, он мне еще пригодится. «Хорошо, лорд Поттер, что вы хотите от меня, или от всех гоблинов? Говорю же, информация, как избавиться от этой штуки в моей голове. Взамен я бы мог предложить вам такую же полезную информацию». Гоблин посмотрел на меня недоверчиво, думая, ну какую такую полезную информацию я мог дать гоблинам, если они тут самые умные и хитрые. Так мне казалось, по крайней мере. «Мне нужно обговорить это с директором банка, лорд Поттер», – нехотя сказал гоблин. Он, наверное, вообще, как только услышал про кусок души в моей голове, захотел меня из банка выкинуть. «Пройдемте со мной. Долго ли, коротко ли, но пришли мы не больше не меньше, чем к воротам. Врата из чистого золота с узорами. По краям от дверей стояла пара закованных в броню гоблинов. Вреприт, не обращая на последних внимания, постучал в еле заметную дверь в воротах, после чего та распахнулась и мой поверенный вошел внутрь. Я старался не отставать. «Вреприт, ты что-то хотел?» «Да, директор Гарнбух. Мой клиент, лорд Поттер, попросил банк об предоставлении информации. В качестве оплаты предложена также информация. Какого характера информация интересует лорда Поттера?» На этом месте Вреприт поморщился, чувствуя неприятности, в которые сам же лезет. «Позвольте», — поверенный протянул мой кусочек пергамента директору банка. Как только тот прочитал написанное, его глаза опасно сузились, и повеяло чем-то плохим. Каким-то местом я почувствовал, что эти ребята попаснее темного лорда будут. В следующее мгновение Гарнбух установил такую же защиту против прослушки, какая стояла в кабинете поверенного, после того, как тот достал специальный артефакт. После этого гоблины продолжили разговор, но, к сожалению, на гоббледуке, так что я ни кнезла не понял. Но говорили они яростно, о чем-то с жаром спорили и пререкались. Я стоял в сторонке и наблюдал за что-то кричащими друг другу гоблинами. Минут через пять они оба замолчали и, казалось бы, вроде бы приняли какое-то решение. «Лорд Поттер, гоблины готовы предоставить вам нужную информацию, но нам нужно убедиться, что ваша информация достаточно ценная. Поэтому давайте подпишем контракт о неразглашении и предоставлении обговоренных услуг». «Хорошо, мистер Гарнбух. Через 15 минут мы уже подписывали двухсторонний магический контракт. Не в последнюю очередь мне здесь пригодились некоторые знания из книги про магические договоры и контракты. Я внимательно следил за тем, что пишут гоблины. Когда я ставил подпись, все равно оставалось такое ощущение, что меня хотят кинуть. Такая уж аура у гоблинов. Мистер Гарнбух, моя информация будет касаться той же магии, информация о которой требуется и мне. И будьте готовы, она вам не понравится. Что ж, раз контракт уже заключен, то можете рассказать, согласно договору я первым предоставляю информацию. В одном из сейфов на нижнем уровне хранится предмет, содержащий то же самое, что и моя голова, внимательно следил за реакцией гоблинов. Когда до них дошло, что я сказал, они резко напряглись. «Лорд Поттер, скажите, кому принадлежит тот сейф и что это за предмет, если вы знаете?» Чуть ли не приказал мне Гарнбух. «Сейф Лестринджи, чаша Пуффендуй», — дал наводку я. Сейчас оставалось надеяться, что в этой реальности с этим никаких изменений нет, а то, если гоблины не найдут искомое, то вместо чаши мою голову макнут в таз с ядом Василиска. А она мне еще пока нужна. Нам нужно все проверить, ответил Горнбух. Далее он вызвал целый отряд гоблинов, приказав им что-то на гобледуке и отправив куда-то вновь. Как только служащие банка подтвердят ваши слова, перейдем ко второй части договора, просветил меня директор банка. Ждали порядка получаса. Каждый занимался своим. Гоблины зарылись в бумаги, я просто рассматривал интерьер кабинета. Кабинет директора выглядел значительно богаче, чем у моего поверенного. Но так, наверное, и должно быть. И вот в дверь вошел тот самый отряд гоблинов, которые получасом ранее были отправлены куда-то директором. Они поставили на стол шкатулку темного цвета со странного вида письменами. Это были даже не руны, возможно, гоблинские. Директор перебросился парой фраз на гобледуке с прибывшими гоблинами и повернулся ко мне. «Лорд Поттер, ваши слова подтвердили наши специалисты. В эту шкатулку помещен тот самый артефакт, о котором мы говорили. К сожалению, контракт банка не предусматривает наказаний за хранение именно этого артефакта, но есть пункт о предупреждении при помещении в сейф темных артефактов, способных нанести вред гоблину. И так как данный пункт был нарушен, то наш клиент понесет наказание в виде штрафа. Что касается нашего с вами договора, гоблин махнул рукой группе гоблинов, что принесли шкатулку, и те вышли за двери. Что именно вы хотите узнать? Мне нужно знать, как вытащить эту дрянь из моей головы, не нанося мне каких-либо повреждений и вообще желательно, чтобы я был жив и здоров после этого. Ну, и, если возможно, то убрать это из меня, за отдельную плату, конечно. Все способы, которые нам известны для уничтожения, это яд Василиска, пламя ада и парочка ритуалов разрушения вместилища души, ответил гоблин. То есть вам неизвестно, как при этом оставить меня в живых? Со всей своей печалью спросил я. К сожалению, нет, лорд Поттер, но за вашу услугу банку мы можем провести ритуал, чтобы продиагностировать наличие этой магии в вашей голове. Согласен, но мы заключим еще один контракт, учитывая неполную мою уверенность в гоблинах, лучше наверняка подстраховаться. А ну как одним из тех ритуальчиков по разрушению вместилища души меня прикончить попробуют, тогда я прикажу подготовить ритуальный зал. Ваш поверенный вас проводит, устало махнул тому рукой Горнбух, мы пока составим контракт. Уже через минут 20 я лежал на холодном полу в рунном кругу, а вокруг меня стояли несколько гоблинов и читали заклинания на гобледуке. Чувствовал себя жертвенным ягненком на алтаре у каких-то инопланетян. Вскоре мои мысли стали потухать, а глаза закрываться, я устало зевнул и тут же уснул. Как только я открыл глаза, то не понял, где я. Через минуту приведения мыслей в порядок, я вспомнил. Повернув голову на бок, я увидел, что гоблины, читавшие заклинания, сидели на полу и тяжело дышали. Понадобилось какое-то время, чтобы привести себя в порядок. И вот я уже в кабинете поверенного пью горячий чай, предложенный Врипритом. «Лорд Поттер, вот заключение по ритуалу», — гоблин протянул мне пергамент с каракулями. Я быстро прочитал написанное. По всем результатам крестраж в моей голове имеет место быть, но он был в состоянии анабиоза, насколько это вообще возможно для крестража. В данный момент он частично блокирован родовой защитой и из-за этого же находится в состоянии сна. Но ко всему прочему, кусочек души Томми начал слабеть во мне из-за нехватки магической силы даже для сна. Причины не выяснили. Что ж, мистер Вриприт, спасибо вам за все. Жаль, что неизвестно, как избавиться от этого. Но я что-нибудь придумаю. Удачи в этом деле, лорд Поттер, пожелал гоблин. Что вы будете делать с чашей Пуффендуй? Ее уничтожат посредством ритуала сегодня в полночь, ответил мне Вриприт. Ну тогда до встречи, мистер Вриприт, и удачи вам в наших делах, распрощался я. Я направился домой порталом кольцом, размышляя при этом, что остальные крестражи лучше самому прикончить. После сегодняшнего посещения банка осталось ощущение, что гоблины не просто не любят и не связываются с крестражами, они люто ненавидят эту область магии. Я видел, как противно было Горнбуху находиться рядом с ящиком, в котором лежала чаша. И попроси я их об уничтожении еще нескольких подобных чашек, то меня больше на порог банка не пустит. После всех действий в банке я получил важную, располагающую к размышлению, информацию. Думаю, стоит поделиться этой информацией с портретами предков. Они подскажут, что делать с этим. Примечание к части. Решил спросить заранее, как вы отнесетесь к триаде в этом фике? Или все же не стоит? Дары и Певереллы. Глава 35. Прибыв в Мэнор, я первым делом принял душ и поел. Ну а после отправился на поклон к предкам. Хардвин и Игнатус, как и все остальные, внимательно слушали меня, пока я рассказывал, что узнал от гоблинов. Игнатус, как и прежде, смотрел и хмурился. Хардвин внимательно слушал, кивая в такт головой. Остальные портреты время от времени шептались о чем-то. Вы не знаете, с чем может быть связано ослабление Кристража. Задал я интересующий меня вопрос. Может, он сам отомрет? С надеждой спросил я. Гарольд, мы уже говорили, что это была малоизученная магия, а портреты со временем не способны накапливать новые знания, кроме тех, что передаются из поколения в поколение, ответил Игнатус. Но мы можем предположить, вставил Хардвин, что ты думаешь по этому поводу, Игнатус. Бы посоветовал проверить родовые дары, задумчиво ответил портрет, глядя в сторону портрета Хардвина. Родовые дары, что это? Об этом не писалось в книгах, спрашивал я, не понимая, почему этого не написано нигде и почему Драка об этом не сказал. Конечно, не написано, ведь во всех старых родах об этом с малых лет знают, напыщенно ответил один из портретов на левой стене, Генри Поттер, представился портрет. Я кивнул в ответ. Так все же, что это такое, эти дары? Думаю, для начала тебе надо посмотреть родовую книгу даров, ответил Игнатус. Где же эта книга? Скептически поинтересовался я. В тайнике главы рода, конечно же, воскликнул Генри Поттер, за что получил гневный взгляд от Игнатуса. Ладно, и где этот тайник? Уже начав раздражаться из-за не спешащих отвечать все сразу родственников. Тайник здесь, чтобы туда попасть, тебе потребуется волшебная палочка, сказал Хардвин, которому уже, видимо, надоели эти недоговорки родственников. Я достал палочку из анчара, теперь прикоснись ей ровно посередине стены, между нашими портретами. Как только кончик палочки коснулся стены примерно в ее середине, пространство между портретами поменяло цвет с обычного серого, на серебристый. Сделав шаг назад, я оглядел изменения. Передо мной была дверь, без ручки, без скважины, без петель. Как мне это открыть? Потребуется твоя кровь, подсказал Хардвин. Я слабеньким сико порезал руку и размазал, теперь приложи к двери, приложить, так приложить. После соприкосновения с кровью серебристая поверхность растворилась, оставив под собой лишь обыкновенную деревянную дверь из такого же кедра, как и та, что ведет в эту галерею. Я толкнул дверь, но та не поддалась. Я в недоумении посмотрел на дверь. Что еще-то от меня требуется? Я внимательно посмотрел на дверь, желая увидеть хотя бы скважину, но таковой не было. Зато я заметил паз по размеру и форме, очень напоминавший поверхность перстня лорда. Я приложил этот артефакт к предполагаемой скважине, и дверь легко отворилась. Я вошел в новое помещение. Вообще, по логике, это несущая стена, и здесь не могло быть комнаты, но в библиотеке Хогвартса мне пару раз случалось прочитать упоминание про пространственную магию, способную создать помещение на изнанке мира. Выручай, комната тому лучший пример. Ее нет ни на одной карте, ее размеры могут быть довольно большими. Комната по размеру не уступала галерее. У центральной стены стоял каменный стол с таким же каменным креслом. У левой стены стоял шкаф во всю длину стены. Полки шкафа были заставлены многочисленными папками с подписанными на них именами моих предков. Должно быть, здесь вся сохранившаяся документация, переписка и бухгалтерия бывших глав рода Поттер. Этой макулатурой я решил заняться позже. Правую стену занимал гобелен с семейным древом. Что странно, в отличие от древа Блэков, на древе рода Поттер были не только Поттеры, но и несколько других родов, те же Блэки. Тут были все роды, так или иначе приходящиеся родственниками Поттерам через браки. Род Певерелл, род Гриффиндор, Флемонты и еще несколько других. Решив, что сейчас нужно решить вопрос с моим крестражем, я пошел дальше с сожалением, что не могу все сразу исследовать. Тот шкаф с бумагами довольно интересный объект для исследования. Там же вся история рода в бумагах. То, что я читал в кодексе, это так, краткое содержание истории.